Что ж ты не узнаешь земляка, Захар? С холодной льдинкой в груди спросил Макашин, не сдвигаясь с места. И у Захара мгновенно пропало удивление в лице. Теперь он узнал голос и, словно метнувшись каким-то диким скачком назад, память вырвала из мрака и оживила тот момент, когда они с Юркой Левшой повезли связанного Макашина в Зерск. У Захара даже заныл череп. Смелая неожиданность всегда действует. Если Макашин, этот мертвец, явился и ступил через порог, значит, он имел на это право. И хотя Захару показалось, что у него вспыхнула и загорелась по всему телу кровь, он подспудно, не желая того, захотел понять, что же это за такое право у Макашина прийти к нему в дом, не спрашивая согласия. «Илья!» Не выпуская из виду Макашина, позвал Захар, помедлил, пока сын не вырос в дверях. «Возьми у матери денег, сбегай, магазин еще открыт. Купи пару бутылок спирту. Каких-нибудь там консервов прихвати. Угощать будем гостя. Раздевайся, Макашин, вешалка у порога. А ты, хозяйка, давай еще на стол тарелку для земляка». Пока Маня искала и отдавала сыну деньги, пока Илюша одевался, все молчали. Хлопнула дверь, ворвалось и пошло стелиться понизу облако морозного пара. Маня придвинулась поближе к Захару, затем, заставив себя, принесла и поставила на стол еще одну тарелку. Она заходила по комнате, словно в звенящей пустоте. И хотя руки ее привычно и умело делали свое дело, она была в каком-то оцепенении и чуть ли не натыкалась на стены. Она тотчас уловила опасность для Захара, значит, и для себя, и для своих детей. И это текучее, проникающее чувство заливало ее. Все, что было вокруг, и когда в ответ на вторичное приглашение Захара раздеться и сесть к столу, Макашин спокойно, словно у себя дома, снял с себя полушубок и шапку, повесил на крюк, сел напротив Захара за стол, выудил из кармана расческу, не спеша причесался. Чувство опасности заныло в ней с удвоенной силой, почти загремело. Она подумала, что сейчас возьмет топор у плиты и развалит Макашину голову. Она не сделала это потому, что у мужиков начался разговор, и она стала напряженно прислушиваться. И хотя первое время от волнения ничего не поняла, ей стало спокойнее, кровь отлила от головы. «Зря ты послал парня», — сказал Макашин, слегка постукивая в пол, начинавшими отходить в тепле ногами. «Я пить не буду. Была бы честь предложена». Захар сцепил пальцы и в упор из-под лобья взглянул в лицо Макашину. Именно в лицо, а не в глаза, как бы говоря ему, что пора и объяснить, зачем пожаловал незваный, непрошенный и не дождался. «Ну, говори. Я только с работы. Да и завтра не баклуши бить», — сказал он. И, увидев покривившееся от усмешки лицо Макашина, тоже усмехнулся. Непривычно было сидеть и разговаривать за одним столом со своим лютым врагом. «Не торопи, Захар», — попросил Макашин. «Я к тебе года 4, а то и больше добирался. Я тебя, друг мой сердечный, не звал. Ты меня не звал, верно? Мне самому позарез нужно, без этого у меня жизни не получается». Макашин полез в карман и, заметив сузившиеся зрачки Захара, опять передернул лицо в усмешке. «Закурить можно у вас?» «Кури, сам смолю». Макашин достал папиросы в тяжелом большом портсигаре, закурил. Маня подошла к столу и стала за спиной Захара, чуть сбоку и поодаль. и Макашин видел ее темные, беспокойно блестевшие глаза и понял, что она не боится его и ждет лишь подходящей минуты, чтобы выпустить когти.